Глава 21. Четыре мучительных дня. Остаток дня прошел без происшествий. Все приготовления к отъезду Мюльреди были закончены. Честный матрос был счастлив доказать Гленарвану свою преданность. К Паганеллю вновь вернулись его хладнокровие и обычная манера держать себя. Правда, по его виду можно было догадаться, что он беспрерывно о чем-то размышляет. Но он решил скрывать свою заботу. Надо полагать, что у него на это были серьезные основания, ибо майор слышал, как он повторял, словно борясь с самим собой: «Нет, нет, они мне не поверят. Да и зачем? Теперь уж слишком поздно». Приняв это решение, Паганель показал Мюльреди, какой дорогой тому следует ехать в Мельбурн. Он объяснил по карте, что все тропинки в степи вели на дорогу в Люкноу. Эта дорога шла на юг, до самого побережья, и там круто поворачивала к Мельбурну. Мюльреди должен был все время держаться этого пути, не пытаясь ехать напрямик по малоизвестной местности. Ничего не могло быть проще, и Мюльреди не мог заблудиться. Опасность грозила лишь вблизи лагеря, на протяжении нескольких миль, где, по всей вероятности, прятались в засаде Бен Джойс и его шайка. Миновав это место, Мюльреди мог спокойно продолжать путь, зная, что каторжники его уже не догонят, и он благополучно выполнит возложенное на него важное поручение. В 6 часов пообедали, лил проливной дождь, палатка протекала, и поэтому все укрылись в фургоне, который к тому же представлял надежное убежище. Увязнув в глине, он прочно покоился на ней, словно крепость на фундаменте. Арсенал состоял из 7 карабинов и 7 револьверов и давал возможность выдержать довольно продолжительную осаду, ибо не было недостатка ни в боевых, ни в съестных припасах. Между тем, не позже, как через 6 дней, Дункан должен был бросить якорь в заливе Туфолда, а еще через сутки его команда должна была появиться на противоположном берегу Сноуи. Даже если переправиться через реку будет невозможно, то шайка каторжников все равно вынуждена будет отступить перед превосходящими силами противника. Но для всего этого необходимо было, чтобы Мюльреди успешно выполнил свое опасное поручение. В 8 часов вечера совершенно стемнело. Настала пора отправляться в путь. Привели оседланную лошадь. Ее копыта, из предосторожности обернутые тряпками, беззвучно ступали по земле. Животное имело утомленный вид, а между тем от его выносливости зависело общее спасение. Майор посоветовал Мюльреди поберечь силы коня, как только он окажется за пределами досягаемости для каторжников. Лучше опоздать на 30 минут, но зато наверняка добраться до цели. Джон Манглс передал матросу револьвер, который он сам тщательно зарядил. Это было грозное оружие в руках отважного человека, ибо 6 выстрелов один за другим могли легко расчистить дорогу от бандитов. Мюльреди вскочил на коня. «Вот письмо. Передай его Тому Остину», — сказал Гленарван. «Скажи, пусть, не теряя ни минуты, ведет Дункан в залив Туфолда, и если не найдет нас там, значит, мы не смогли переправиться через Сноуи. пусть тогда немедленно сам спешит нам на помощь. А теперь в путь, мой честный матрос, и да хранит тебя Бог. Гленарван, Эллен и Мэри Грант все крепко пожали Мюллереди руку. Этот отъезд в темную дождливую ночь, дорогой, где на каждом шагу подстерегала опасность, сквозь необъятные пространства дикого, неизвестного края, заставил бы сжаться сердца людей менее крепких духом, чем отважный матрос. «Прощайте, сэр», — сказал он спокойно. И исчез, поскакав по тропе, шедшей вдоль опушки леса. В эту минуту буря забушевала еще сильнее. Сухие ветви эвкалиптов глухо стучали друг о друга. Порой слышно было, как они, с треском отламываясь, падали на размякшую землю. Немало гигантских деревьев, уже высохших, но до сих пор еще устойчивых, свалилось в эту бурную ночь. Среди треска деревьев и рева Сноуи завывал ураган. Густые тучи, гонимые ветром к востоку, низко стлались над землей, словно клубы пара. Беспросветный мрак делал эту ночь еще более жуткой. После отъезда Мюллереди путешественники забились в фургон. Эллен, Мэри, Гленарван и Паганель разместились в переднем отделении, наглухо закрытом. Во втором отделении устроились Олбинет, Вильсон и Роберт. Майор и Джон Манглс несли дозор снаружи. Это было необходимо, ибо можно было ожидать внезапного нападения каторжников. Два верных стража находились на своем посту, стоически перенося хлеставшие им в лицо порывы дождя и ветра. Они старались пронизать глазами мрак, столь благоприятный для нападения, так как вой бури, шум ветра, треск сучьев, грохот валившихся деревьев и гул бушевавшего потока мешали что-либо расслышать. Тем не менее, среди этого оглушительного шума порой наступало короткое затишье, ветер умолкал, словно переводя дыхание, и только Сноуи бурлило среди неподвижных камышей и черной завесы комедных деревьев. В такие мгновения тишина казалась особенно глубокой. Тогда майор и Джон Манглс прислушивались с удвоенным вниманием. В одно из таких мгновений затишья до них донесся пронзительный свист. Джон Манглс быстро подошел к майору. «Слышали?» — спросил он. «Да», — ответил Макнапс. «Но что это? Человек или животное?» «Человек», — ответил Джон Манглс. Оба стали напряженно вслушиваться. Внезапно необъяснимый свист повторился. Ему ответил звук, похожий на выстрел. В этот миг буря забушевала с новой яростью. Макнапс и Джон Манглс, не будучи в состоянии расслышать друг друга, отошли обратно к фургону и стали с подветренной стороны. В эту минуту кожаные занавески фургона отодвинулись, и Гленарван присоединился к товарищам. Он, как и они, слышал зловещий свист и выстрел, отдавшийся эхом под брезентовым навесом. «Откуда донесся свист?» — спросил он. «Оттуда», — ответил Джон Манглс, указывая в сторону темной горы, по которой поехал Мюллереди. «С какого расстояния?» «Звуки донес ветер. Вероятно, милях в трех отсюда», — ответил Джон Манглс. «Идем!» — сказал Гленарван, вскидывая на плечо карабин. «Нельзя!» — отозвался майор. «Это западня. расставленная бандитами, они хотят отвлечь нас подальше от фургона. А если эти негодяи убили Мюльреди, — настаивал Гленарван, схватив за руку Макнапса. — Мы узнаем об этом завтра, — хладнокровно ответил майор, твердо решивший помешать Гленарвану совершить этот опрометчивый поступок. — Вам нельзя оставлять лагерь, сэр, — сказал Джон. — Пойду я. — Ни в коем случае, — твердо возразил Макнапс. «Неужели вы хотите, чтобы нас перебили поодиночке? Хотите ослабить наши силы? Хотите отдаться на милость этих злодеев? Если Мюльреди убит, то это непоправимое несчастье. Но зачем же нам приносить вторую жертву? Мюльреди отправился, ибо на него пал жребий. Если бы жребий пал на меня, то отправился бы я, а не он, и не просил бы, и не ждал бы ничьей помощи. Майор был, безусловно, прав, удерживая Гленарвана и Джона Манглса. Было безумно и бесполезно искать матроса в такую темную ночь в лесу, где притаились в засаде каторжники. Отряд Гленарвана насчитывал слишком мало людей, чтобы можно было рисковать еще чьей-нибудь жизнью. Однако Гленарван, видимо, никак не мог согласиться с этими доводами. Рука его нервно сжимала карабин. Он ходил взад и вперед около фургона, прислушивался к малейшему шороху, вглядывался в зловещий мрак. Его терзала мысль, что один из близких ему людей — лежит где-то смертельно раненый, всеми брошенный, тщетно взывая о помощи к тем, ради кого он рисковал жизнью. Макнапс боялся, что ему не удастся удержать Гленарвана, если тот бросится под выстрелы Бена Джойса. «Эдуард, — сказал он, — успокойтесь. Послушайте друга. Подумайте об Эллен, о Мэри Грант, обо всех, кто здесь остался. Куда вы пойдете? Где будете искать Мюльреди? На него напали не ближе, чем в 2 милях отсюда. На какой дороге? Какой тропой туда пробраться?» В эту минуту, как бы в ответ на слова майора, невдалеке раздался жалобный крик. «Слышите?» — воскликнул Гленарван. Этот крик послышался с той стороны, откуда прозвучал выстрел, на расстоянии какой-нибудь 1/4 мили. Гленарван, оттолкнув Макнапса, хотел уже бежать по тропе в лес, когда в шагах в 300 от фургона послышался голос. «Помогите! Помогите!» Голос был жалобный, отчаянный. Джон Манглс и майор бросились вперед. Вскоре они заметили, что вдоль опушки леса ползет и жалобно стонет какой-то человек. Это был Мюльреди, раненый, умирающий. Когда товарищи подняли его, то почувствовали, что руки их мокры от крови. Ливень усилился. Ураган неистовствовал в вершинах сухостойных деревьев. Борясь с яростными порывами ветра, Гленарван, майор и Джон Манглс понесли Мюльреди к фургону. Когда они внесли Мюльреди в фургон, то все встали. Паганель, Роберт, Вильсон и Олбинет вышли, а Эллен уступила несчастному Мюльреди свою койку. Майор снял с матроса промокшую от крови и дождя куртку и обнаружил у него в правом боку рану, нанесенную кинжалом. Из раны, то усиливаясь, то ослабевая, струилась алая кровь. Майор умело перевязал рану. Были ли задеты важные органы, этого сказать Макнапс не мог. Бледность и слабость раненого говорили о том, что ранение очень серьезное. Майор, обмыв предварительно рану свежей водой, наложил на нее плотный тампон из трута и несколько слоев корпии, затем туго забинтовал. Ему удалось таким образом остановить кровотечение. Мюльреди повернули на здоровый бок, приподняли голову, и Эллен дала ему выпить несколько глотков воды. Через четверть часа раненый, лежавший все время неподвижно, пошевелился. Глаза его приоткрылись. Он зашептал какие-то бессвязные слова. Майор нагнулся и расслышал, как он несколько раз пробормотал: «Сэр, письмо, Бен Джойс». Майор повторил эти слова вслух и вопросительно взглянул на товарищей. Что хотел сказать Мюльреди? Бен Джойс напал на матроса, но ради чего? Неужели с целью помешать добраться до Дункана? Письмо. Гленарван осмотрел карманы Мюльреди. Письма, адресованного Тому Остину, там не оказалось. Ночь прошла в мучительном беспокойстве. Опасались за жизнь раненого. У него был сильный жар. Эллен и Мэри Грант, две сестры милосердия, не отходили от Мюльреди. Никогда еще ни за одним пациентом не ухаживали столь внимательно и никогда не проявляли большего сочувствия к нему. Рассвело. Дождь перестал, но тяжелые тучи еще ползли по небу. Земля усеяна была обломками ветвей, глина размокла, и хотя фургон увяз еще не совсем, но подступ к нему стал труднее. Джон Манглс, Паганель и Гленарван отправились на рассвете обследовать окрестности лагеря. Они пошли по тропе, еще обогренной кровью. Никаких признаков Бена Джойса и его шайки не было заметно. Дойдя до того места, где произошло нападение на матроса, они наткнулись на два трупа. То были бандиты, сраженные пулями Мюльреди. Один из них был кузнец из Блэкпойнта. Предсмертный оскал его лица внушал ужас. Гленарван прекратил разведку. Далеко отходить от лагеря было неблагоразумно. Они вернулись к фургону, чрезвычайно озабоченные серьезностью положения. «Нечего и думать о посылке второго гонца в Мельбурн», — сказал Гленарван. «Тем не менее это необходимо сделать, сэр», — возразил Джон Манглс. «Я попытаюсь добиться успеха там, где мой матрос потерпел неудачу». «Нет, Джон, у нас нет лошади для этого путешествия в 200 миль. Действительно, лошадь Мюльреди, единственная оставшаяся у путешественников, исчезла. Была ли она убита злодеями, носилась ли перепуганная в этой пустыне, или, быть может, ее захватили каторжники? Во всяком случае, — сказал Гленарван, — разлучаться мы больше не будем. Подождем здесь неделю, две недели, пока спадет вода в Сноуи. Тогда, делая короткие переходы, мы дойдем до залива Туфолда и уже оттуда более безопасным путем пошлем Дункану приказ идти к восточному побережью. «Это единственный выход, который нам остается», — согласился Паганель. «Итак, друзья мои», — продолжал Гленарван, — «повторяю, не надо больше разлучаться. Слишком опасно подвергать себя риску, пробираться в одиночестве по этим дебрям, где бесчинствуют разбойники». Гленарван был дважды прав, предлагая отказаться от новой попытки послать гонца в Мельбурн и решив терпеливо выжидать на берегу Сноуи понижение воды. Они находились в 35 милях от Делегита, первого пограничного городка провинции Новый Южный Уэльс. Там они найдут, конечно, средства передвижения к заливу Туфолда и оттуда отправят в Мельбурн телеграфный приказ о выходе Дункана. Эти меры были разумны, но они запоздали. Не пошли Гленарван Мюльреди по дороге на Люкноу, скольких бед избежали бы они, не говоря уже о смертельной ране, нанесенной матросу. Вернувшись в лагерь, Гленарван застал товарищей менее удрученными. У них возродилась надежда. «Ему лучше! Ему лучше!» — крикнул Роберт, бросаясь к Гленарвану. «Мюльреди лучше?» «Да, Эдуард», — ответила Эллен. «У него прошел кризис. Наш матрос будет жить». «Где Макнапс?» — спросил Гленарван. «Он у него». Мюльреди хотел что-то сказать ему, не надо им мешать. Действительно, час назад раненый очнулся от забытья, температура у него упала. Придя в себя, Мюльреди тотчас же попросил позвать Гленарвана, а в случае его отсутствия майора. Макнапс, видя, насколько раненый ослабел, хотел запретить ему всякие разговоры, но Мюльреди энергично настаивал, и майору пришлось сдаться. Их беседа длилась уже несколько минут, когда вернулся Гленарван. Оставалось только ждать доклада майора. Вскоре кожаные занавески раздвинулись, и показался Макнапс. Он прошел в палатку, где его ждали друзья. Его обычно спокойное лицо теперь казалось сумрачным и озабоченным. Когда взгляд его падал на Эллен и на Мэри Грант, то в нем отражалась глубокая грусть. Гленарван стал расспрашивать майора, и вот что Макнапс сообщил ему. Покинув лагерь, Мюльреди поехал по тропе, указанной ему Паганелем. Он ехал быстро, насколько это возможно было в ночном мраке. По его расчету он проехал не менее 2 миль. Как вдруг несколько человек, как будто бы 5, бросились на перерез лошади. Конь встал на дыбы, Мюльреди выхватил револьвер и открыл огонь. Ему показалось, что 2 упали. При вспышке выстрелов он узнал Бена Джойса. Больше Мюльреди ничего не видел. Он не успел до конца разрядить револьвер. Сильный удар в бок сбросил его с седла, но сознание он не потерял. Убийцы же сочли его мертвым и начали его обшаривать. Он услышал, как один из разбойников сказал: «Наше письмо». «Давай сюда!» — отозвался Бен Джойс. «Теперь Дункан наш!» Здесь у Гленарвана невольно вырвался крик. Макнапс продолжал. «А теперь ловите лошадь», — приказал Бен Джойс. «Через 2 дня я буду на борту Дункана, а еще через 6 в заливе Туфолда. Там мы встретимся. Отряд Гленарвана будет еще барахтаться в болотах Сноуи. Переходите реку через Кемпельпирский мост. Добирайтесь до побережья и... ждите меня там! Я найду способ ввести вас на борт Дункана, а когда мы побросаем команду в море, то с таким замечательным судном, как Дункан, мы станем хозяевами Индийского океана! Ура Бену Джойсу!» — закричали каторжники. Привели лошадь Мюльреди, и Бен Джойс галопом ускакал по направлению к дороге на Люкноу, а шайка отправилась к реке. Мюльреди, хотя и был тяжело ранен, но все же нашел в себе силы дотащиться до того места, где мы нашли его почти умирающим. Вот что рассказал мне Мюльреди, закончил Макнапс. Вы понимаете теперь, почему отважный матрос так настаивал на разговоре со мной, добавил он. Сообщение майора привело в ужас Гленарвана и его спутников. «Пираты! Пираты!» — воскликнул Гленарван. «Они перебьют мою команду, завладеют моим Дунканом!» «Да», — сказал Макнапс, — «Бен Джойс нападет на экипаж врасплох, и тогда...» «Значит, нам надо добраться до побережья раньше, чем эти негодяи», — сказал Паганель. «Но как переправиться через Сноуи?» — спросил Вильсон. «Таким же путем, каким перебрались каторжники», — ответил Гленарван. «Они перейдут Кемпль-Пирский мост. Перейдем и мы». «А как быть?» — с Мюльреди спросила Эллен. «Мы понесем его. Будем сменяться. Не могу же я дозволить каторжникам перерезать мою беззащитную команду!» Замысел перейти Сноуи через Кемпль-Пирский мост был осуществим, но рискован. Каторжники могли засесть вблизи моста и охранять его. Их было бы по меньшей мере 30 человек против 7. Но бывают в жизни мгновения, когда надо идти вперед, не оглядываясь. «Сэр», — обратился к Гленарвану Джон Манглс, «прежде чем идти на такой рискованный шаг, перейти Кемпль-Пирский мост. Надо предварительно обследовать его. Я беру это на себя». «Я пойду с вами, Джон», — заявил Паганель. Это предложение географа было принято, и оба стали собираться в путь. Им предстояло спуститься по течению Сноуи до моста, о котором говорил Бен Джойс, и остерегаться встречи с каторжниками, которые, вероятно, наблюдали за берегами реки. Итак, два мужественных путешественника, хорошо вооруженные, снабженные пищей, пустились в путь, пробираясь среди высоких камышей, росших по берегам реки, и вскоре исчезли из виду. Их ждали весь день. Наступил вечер, а они все еще не возвращались. В лагере начали тревожиться. Наконец, около 11 часов, Вильсон возвестил о их приближении. Паганель и Джон Манглс изнемогали от усталости после 10-мильного перехода. «Ну как мост?» — бросившись им навстречу, спросил Гленарван. «Да, это мост из лиан», — ответил Джон Манглс. «Каторжники действительно переправились через него, но...» «Но что?» — повторил Гленарван, предчувствуя новую беду. «Но перейдя мост, они сожгли его», — ответил Паганель.